на исходе. Не знаю, кто из нас не прав. Ты не зовешь и не приходишь. Не беспокоишь телеграф, а может, слов уже не надо, а может, свет чужой в окне. Рядом, не знаю, что и думать мне. И ты не думаешь, как будто ни обо мне, ни о себе. Слова они.